ты все. Вот и все. Тебе казалось, ты готов, но вот и все. В себя приходишь неохотно. Вот и все. Закрыта дверь, забиты окна. Вот и все. Ни высоко, ни благородно. Вот и все. Тебя прохожие не видят. Вот и все. И не кричи, ничто не выйдет. Вот и все. Ты просишь их остановиться. Вот и все. Ты даже трогал их за лица. Вот и все. Теперь ты здесь не местный. Все. И положенье не спасет ни наука, ни молитва и ни чудо. Все. Тебе теперь и ни сюда, и ни отсюда. Вот и все. Асфальт такой обидно серый. Вот и все. На нем белеют только зебры. Вот и все. А сверху просто пусто. Вот и все. Как озара не чувства. Вот и все. Твои друзья тебя забыли. Вот и все. И на душе волки завыли. Вот и все. Так сильно хочется свести со жизнью счеты. Вот и все. Но для тебя это не выход, ну еще бы. Вот и все. Другие счеты ты уже все. Не умираю дважды же. Все. И потому эти планы несуразны. Вот и все. Так что подумай, чем веками будешь развлекать себя. Ага. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Thank you.